Рад, что ты принял мое приглашение. Тогда все вопросы, которые у тебя есть, можешь адресовать Стиву. Он мой заместитель и великий казначей. И тебе, лорд Эндрю, спасибо за доверие. Мы еще немного поболтали, пока девчонки смотрели запись, и я проводил его до двери. А потом у нас был умопомрачительный секс. Он таким всегда бывает, если его отложить на 5 часов. Похоже, я придумал новое словосочетание – отложенный секс. Главное, чтобы эта отложенность была не очень долгой. Хотя в поэме Лука Мудищев рекомендуется заниматься сексом как можно реже, тогда он будет приятней, но я с этим категорически не согласен. Глава 9. Каждый видящий должен постоянно отслеживать окружающую обстановку. Его главный враг – расстояние. Противник может находиться очень далеко, и вы не успеете его обнаружить. Это могут быть как воины межгалактической лиги, так и люди. Их всех легко убить в ближнем бою с помощью наших мечей и зарихалка. Но люди через несколько тысячелетий изобретут оружие, которое сможет нас уничтожить с дальнего расстояния. Поэтому каждый воин Атлант обязан постоянно совершенствовать свои способности и навыки, чтобы успеть обнаружить и ликвидировать врага на максимальном от себя расстоянии. Наставление воина Атланта, 17,1 лет до нашей эры. Последнее утро в Лондоне встретило нас солнцем и ясной безоблачной погодой. По крайней мере, меня, так как остальные члены моей семьи еще спали. Мы вчера сначала мгновенно перенеслись в Москву, после чего в Ниццу. А там было море, солнце и бриллианты. У меня получилось рассказать об этом коротко, сжато, но емко. Удивительно было то, что я прямо сейчас мог перенестись в Москву и не лететь туда на самолете. Но, чтобы не пугать народ, придется сначала тащиться с багажом в аэропорт Хитроу и оттуда уже несколько часов лететь до столицы нашей родины. Ладно, пора вставать и идти в бассейн, который ждал меня после зарядки. А девчонок пришлось будить, так как времени у нас оставалось мало. Они не хотели вставать и кидались в меня подушками, но потом все же поднялись с кровати и потащились в ванную, назвав меня при этом извергом рода человеческого. Ничего, две из них в самолете отоспятся. Когда я вернулся в номер, меня уже ждал завтрак и утренние газеты. Чувствую, что эта привычка у меня останется и в Москве. Раньше я мог прочитать их и днем, но настоящий джентльмен, а тем более лорд, должен это делать обязательно, за завтраком. Только дома придется спускаться за газетами на первый этаж и доставать их из почтового ящика. А тут тебе их приносит горничная вместе с чашкой утреннего кофе. Я посмотрел на девчонок сосредоточенным взглядом и спросил, а кто мне будет в Москве приносить газеты по утрам? Так как рты у подруг были заняты пережевыванием завтрака, то Солнышко и Маша просто показали пальцами в сторону Ди. Не понял, удивился я. Вы намекаете, что я принцессу буду гонять по утрам за газетами, а две какие-то мелкие герцогини будут в это время дрыхнуть? Девчонки засмеялись, а я задумался над идеей по утрам перемещаться в Лондон и покупать английские газеты. А что, это мысль. Только надо решить, куда я буду телепортироваться. Точно, я буду перемещаться в Гайд-парк, там бегать по дорожкам и на обратном пути покупать газеты. Надо будет по дороге в аэропорт туда не забыть заскочить и поставить свой якорь. Значит, пресс-конференцию следует сократить на полчаса. Ну что, все вчера собрали? Спросил я своих трех жен. Кроме мелочи, ответила Маша. Сейчас дособираем и все. Тогда даю вам 20 минут на сборы и надо идти к журналистам. Ди, ты с нами? Да, ответила она. Я в зале посижу. Хорошо. Тогда Маша звонит всем нашим, но из них нам нужен только Серега. Я сейчас приготовлю все наши английские призы и награды, а потом раздам каждому. Когда мы полностью были готовы, я выдал Маше ее золотой диск. Солнышко получило 2 Грэмми, как и я, а Серега будет держать в руках голливудскую звезду. Так вся наша четверка будет при наградах. Всем понравилось такое распределение наград, и мы спустились в фойе. Мама дорогая, сколько же тут репортеров столпилось. Телевидение было уже в зале, но эти проныры хотели нас сфотографировать и до того, как мы окажемся в конференц-зале. Мы были к этому готовы. Ди чуть отстала, чтобы случайно не попасть в кадр. Сереге я передал ту награду, которую и запланировал. В зал мы вошли, как победители всего, чего только можно победить. Помимо наград, которые мы несли в руках, большинство верхних позиций в музыкальных английских чартах было занято нашими песнями, что говорило о нашей сверхпопулярности на британских островах. На этом наглядно указывало и количество репортеров, присутствующих сегодня в зале отеля, включая 7 телевизионных камер. Среди находящихся перед подиумом я увидел Тедди со Стивом и вызвал их с нами на сцену. Она была совсем небольшая, но нам и не нужна была больше. Это же не концерт, а беседа в стиле вопрос-ответ. Мы вчера договорились со Стивом, что он нас представит корреспондентам и станет дальше поддерживать порядок, указывая, кто будет задавать следующий вопрос. Иначе все сразу начнут выкрикивать свои вопросы и получится полный бардак. Я посмотрел на своих солисток и Серегу и понял, что они абсолютно не волнуются. Значит, уже привыкли. Мы сели вшестером за двумя сомкнутыми столами и Стив открыл пресс-конференцию. Первый вопрос был абсолютно не о музыке, а об объединенной Великой Ложе Англии. Пришлось подробно рассказать, кем я там являюсь и какие общие вопросы обсуждались на последних заседаниях Высшего Совета Ложи. Естественно, без упоминания о демонах и пирокинезе. Можете ли вы назвать имена английских дворян, принимавших участие в заговоре против Елизаветы II? Последовал следующий вопрос. «Да, теперь могу», — ответил я, и весь зал замер в ожидании. Вчера на похоронах 14 защитников Букингемского дворца Ее Величество разрешило мне их назвать. Это три ее двоюродных брата, принцы Эдвард, Майкл и Ричард. Такого не ожидал никто. Зал секунду молчал, переваривая эту новость, а потом взорвался бурей негодования и вопросов. «Порошу тишины, так как времени у нас мало», — продолжил я свою речь. «Все доказательства были представлены королеве и ее службой безопасности. Братья пустились в бега, и сегодня им будет предъявлено обвинение в государственной измене. Не прошло и двух дней, как я опять стал главным ньюсмейкером Великобритании. Но это был не мой экспромт, а все было согласовано с королевой. На похоронах мы, на коротке, пообщались по этому вопросу, и она именно на меня возложила миссию сообщить ее подданным через прессу и телевидение имена трех государственных изменников. Только мы с ней знали, куда и как исчезли принц Майкл и принц Ричард. Теперь и пресса поняла, откуда я стал герцогом, а Солнышко и Маша стали, соответственно, герцогинями Кентской и Глостерской. Когда страсти немного поутихли, начались вопросы о музыке. Солнышко и Маша на прекрасном английском языке с настоящим лондонским акцентом отвечали на вопросы о себе, личной жизни и творческих планах. И я с благодарностью посмотрел на Ди, которая скромно примостилась в последнем ряду зала. Мне же задавали глобальные или стратегические вопросы по нашей четверке. «Когда ждать вашу группу в следующий раз?» — спросили из зала. «В сентябре», — ответил я. «Это будет ответный концерт тому, который состоится в августе на Красной площади. К нам в Москву приедут все те, кто выступал на праздничном королевском концерте в пятницу. Мы, в ответ, привезем наших звезд поп-музыки. Наш продюсерский центр уже подготовил еще одну группу, которая называется «Серебро». Да, именно так она и произносится. Переводится на английский, как «Silver». Один репортер спросил меня, назвав главным по советской эстраде, какие песни будут петь теперь в Советском Союзе. «Смотри-ка, знает мою должность у Суслова». «Хорошие», — ответил я. «Я пишу много песен и могу создать еще несколько замечательных музыкальных групп. Талантов у нас в стране много». Спросили и про третий наш диск, и тут уже ответил Стив. «Новая пластинка группы Дима появится в продаже через 10 дней и будет называться «Евроданцы». Там будут песни только в этом новом музыкальном стиле, который придумал совсем недавно лорд Эндрю. Мы могли бы выпустить эту пластинку и раньше, но у нас очень много заказов на первый и второй диски этой группы, и вы все знаете почему». И тут он передал слово Тедди, который с удовольствием рассказал о своем новом фильме «Дима», «Уневи де Амаур». Он даже показал в телекамеру обложку кассеты, где мы стоим в Париже на фоне Эйфелевой башни, и сказал, что фильм сегодня вечером будет показан по ВВС-1. Посмотрев на часы, я маякнул Стиву, что пора закругляться. Пресса и телевидение готовы были нам задать еще много вопросов, но все знали, что нам было пора отправляться в аэропорт. Прощание было коротким, но теплым. Все понимали, что я им выдал сегодня просто уникальную информацию о главарях дворцового переворота, и журналисты торопились донести ее до своих читателей. Мы тоже торопились, но совсем по другому поводу. В номере мы простились с Ди. Она даже не грустила. Ди знала, что сегодня вечером она за 35 минут доедет до замка Лиц, позвонит мне в московскую квартиру, и ночь она проведет, как всегда, вместе с нами. Белубой погрузил наши 7 чемоданов и 3 сумки на свою тележку, после чего мы спустились вниз. В холле отеля нас уже ждали Серега с Женькой и Вальфсон. Женька тоже не была грустной, так как уже завтра будет у нас в Москве. Также в вестибюле стояли нераспакованные коробки с музыкальной аппаратурой. Я сразу обратил внимание, что там были два новых синтезатора и драм-машина. Серега правильно сделал, что купил это все. Музыкальное оборудование и инструменты постоянно усовершенствуются, а у меня в запасе было много песен, которые требовали особого звучания. В Москву еще в середине прошлой недели ушло музыкальное оборудование для наших трех студий, так что сегодня к обеду они будут полностью готовы к началу работы. Теперь это епархия Сереги, вот пусть он ими и руководит. В техническом плане, конечно, все организационные вопросы буду решать только я. Без согласования со мной никто у нас записываться не будет. На данном этапе финансовый вопрос отодвигается на второй план. Типография тоже была готова, и уже завтра мы запустим первую партию плакатов, календарей и карманных календариков. Мы везем с собой все наши отснятые в Англии фотопленки, любезно предоставленные мне Стивом. В связи с большим количеством пассажиров и количеством багажа, мы ехали в аэропорт Хитроу на нашем фирменном автобусе. Это было даже лучше, так как все лондонцы видели и знали, что их любимая группа Дима уезжает домой. Нам махали руками пешеходы с тротуаров и водители из своих автомобилей. Даже из окон домов часто высовывались люди и махали нам вслед. Я чувствую, что в зале вылета нас будет ждать толпа английских фанатов, которые теперь готовы за нас порвать любого на британский флаг. И я не ошибся. В зале вылета нас встретила гудящая и ликующая толпа наших поклонников, человек в 100. Телевидения и репортеров не было, так как все они срочно разъехались по редакциям своих газет и журналов и готовили информационную бомбу для своих читателей. По дороге я успел, буквально на 2 минуты, заскочить в гайд-парк и заикарить его. Так что завтра с утра я появлюсь здесь в тренировочном костюме и, после пробежки, куплю свежие газеты. А еще я собирался купить моим трем подругам хот-доги на завтрак и кофе с местным кафе. Вот они этому обрадуются. Как бы не приучить их к такому утреннему сервису и вконец не разбаловать. Пообщавшись минут 10 с нашими английскими поклонниками и подписав десятка два наших новых пластинок, мы прошли в VIP-зал, где нас уже ждал принц Эдвард собственной персоной. Мы только вчера на похоронах с ним виделись, но практически не общались. Значит, он решил не нарушать традицию и отпросился у мамы нас проводить. Но провожать он хотел, больше всего, не меня с солнышком, а Машу. Я ее в автобусе предупредил о такой возможности, и она была к этому готова. «Рад вас видеть, ваше высочество», — приветствовал я принца первым. «Я тоже рад, лорд Эндрю», — ответил Эдвард, и мы пожали руки друг другу. «Здравствуйте, ваше высочество», — произнесли в разнобой солнышко и Маша, мило улыбаясь принцу. Серега, Женька и Александр Самуилович стояли отдельно от нас, но тоже поклонились сыну ее величества, на что он просто кивнул им в ответ головой. «Я бы хотел поговорить с Мария», — обратился он ко мне, но краем глаза смотрел на Машу. «Маш», — обратился я к моей второй жене, — «мы пошли сдавать багаж, а ты поговори пока с принцем». Эдвард был очень доволен, так как он 3 дня не видел Машу и был рад с ней пообщаться перед отлетом. Маша повернулась ко мне и показала мне язык, пока этого никто не видит. Вот ведь ягоза какая. Дала мне этим понять, что этот принц ей абсолютно не нужен, и она его терпит только потому, что это надо мне. А багажа у нас получилось много. Серега с женкой были удивлены, что у нас добавилось только 3 сумки к тому, с чем мы прилетели в Лондон из Америки. Но я же не буду им рассказывать, что мы в Москву уже, считай, 13 чемоданов барахла отправили. Даже Вольфсон, прилетевший в Англию с 1 сумкой, сейчас вез с собой 2 чемодана. Премии я платил ему регулярно и довольно хорошие, вот и прибарахлился хорошо. В результате мне пришлось оплачивать перевес багажа, причем довольно солидный, но это все музыкальная аппаратура столько весила. Ничего, этого в Москве сейчас не достать. Я тут еще успел купить и оплатить на днях доставку в замок Лид с джакузи. Вот если бы я ее в аэропорт привез, тогда бы все были в шоке. Но джакузи я буду телепортировать из замка. Правда, пока, не знаю как. Ее завтра туда привезут, и Ди будет руководить ее переноской в обеденный зал. Он огромный, поэтому именно оттуда я и буду ее уже переносить в Москву. Мы с солнышком подошли к беседующим принцу и Маше. Прощание с Эдвардом было недолгим. Маша даже поцеловала принца в щеку, отчего тот расплылся в счастливой улыбке. Пожелав нам счастливой дороги, Его высочество отправился на выход. О чем говорили? Ехидно спросила солнышко Машу. Да просто так болтали, ответила подруга. Я очень рада, что наконец-то он от меня отвязался и я его до сентября не увижу. А письма писать обещал? Спросил уже я. Обещал. Я ему свой домашний адрес дала, чтобы он не догадался, что мы вместе втроем живем. Уже вчетвером, добавила солнышко. Вдесятером, уточнил я, и девчонки заулыбались. Потом мы попрощались с Женькой и пошли с Солнышком и Серегой на паспортный контроль. А вот Вольфсону с Машей пришлось еще таможню проходить, так как у них были синие советские служебные паспорта. Таможенник, узнав Машу, пропустил ее и Александра Самуиловича без досмотра. Нас опять, только уже пятерых, отвезли прямо к трапу нашего самолета на специальной машине, где нас встречала улыбающаяся советская стюардесса с очень редким русским именем Маша на бейджике. Оказавшись между двух Маш, как говорят, можно загадывать желание. Она нас сразу узнала и аж вся засветилась от радости. «Добрый день», – поздоровалась она со всеми нами одновременно. «Мы рады приветствовать вас на борту нашего Ил-62 метра. Да, отвыкли мы от русской речи, но, все равно, приятно ее услышать вновь». «Спасибо», — ответили мы все по-русски и засмеялись. В самолете нас сначала разделили, так как мы летели в разных концах самолета, но я попросил стюардессу, если будет в нашем салоне первого класса свободное место, пересадить нашу Машу к нам. Похоже, после моей знаменитой песни про стюардессу по имени Жанна и недавней истории с нашим самолетом, летевшим в Нью-Йорк, я стал у Аэрофлота не просто легендой, но и настоящим живым талисманом. Ради меня стюардесса, да и весь экипаж, были готовы сделать все. Поэтому Машу сразу усадили рядом с Серегой, и мы так весь перелет и летели все вместе в первом классе. За это пришлось подарить нашим бортпроводницам наш новый диск с автографами. А Маша подарила свой сингл с нашей совместной песней на обороте. Мы специально взяли несколько пластинок с собой, чтобы вот так дарить их нужным нам людям. Хотя я был кандидатом в члены политбюро и мог просто приказать пересадить Машу к нам, но так поступить я просто не мог. Нам было непривычно, что с нами рядом нет Ди. За совсем короткое время мы стали одной настоящей дружной семьей. «Придется нам Ди учить русскому языку», — сказал я солнышку и пристегнул ремень безопасности, так как загорелось табло с предупреждающей надписью. «А мы, пока ты пропадал по своим делам», — ответила она хитро улыбаясь, — «ее потихоньку учили. Только это секрет. Она сегодня должна встретить тебя фразой на русском языке. Но вот что она тебе скажет, я тебе не скажу. Это будет сюрприз. Классная девчонка, все-таки», — Ди, услышав, о чем мы говорим, вставила через проход между рядами кресел свое слово Маша. «А в первом классе лететь лучше. Теперь только так и будем летать», — заверил я ее и подмигнул, улыбнувшись, намекая, что у нас свой теперь первый класс есть и практически мгновенный и абсолютно бесплатный. Солнышко и Маша поняли, что я говорю о телепортации, тоже улыбнулись. А в это время самолет начал взлетать, набирая высоту, и заложила уши из-за разницы давления. Но вот когда я с девчонками перемещаюсь их одной точки мира в другую, то ничего у нас не закладывает. И еще я в этот момент подумал, что вдруг во время полета случится авария и самолет начнет падать. Всякое в жизни бывает. Тьфу-тьфу. Конечно, ну а если вдруг, смогу ли я из летящего на большой скорости объекта переместиться в точку якорь, ведь сейчас у меня есть уникальная возможность проверить это. Когда погасло табло, мы отстегнули ремни и я сказал солнышку, я схожу в туалет. Она посмотрела на меня внимательным взглядом, но ничего не сказала. Кабинка туалета была, конечно, тесновата для моих экспериментов, но следующая возможность проверить мою идею на практике появится у меня только через 10 дней. Поэтому, хотелось бы к такому дальнему и долгому перелету через Атлантику уже знать, смогу ли я всех спасти или нет. Прошлый раз, когда мы летели в Нью-Йорк, нам повезло, что проблему с двигателями удалось своевременно выявить и дотянуть самолет до запасного аэродрома. А если в этот раз произойдет что-то более серьезное, поэтому я, прежде чем начать действовать, оставил отпечаток перстня Соломона, в качестве якоря, на стене туалета. Сюда никто не войдет, пока кабинка будет закрыта. Поэтому ближайшие 10 минут ко мне ломиться никто не станет. А мне больше и не нужно. Надо пробовать, и я сосредоточился на якоре в нашей московской квартире. Но ничего не получилось. Видимо, что-то мешало мне переместиться в эту точку. А если попробовать гайд-парк, он намного ближе сейчас находится от летящего самолета. Я сосредоточился еще раз и опять осечка. Тогда остается только портал в подземелье моего замка, так как проверять виллу в Ницце вообще не имеет смысла. Если и портал не сработает, то получится, что моя идея для меня пока нереализуема. Повторяю всю подготовку в третий раз и, открыв глаза, понимаю, что я стою в знакомом светящемся круге. Получилось. Значит, я был прав, и мое предположение не было настолько сумасшедшим, как могло показаться на первый взгляд. «А ты настырный», — раздался в голове голос наблюдателя. «Ты же не хочешь ничего мне рассказывать», — мысленно ответил я. «Сам уже многое можешь, а все подсказки просишь. Я не знаю, что я могу, поэтому тыкаюсь, как слепой котенок в поисках матери. Мне нужна цель, к которой я должен стремиться, а я даже не знаю, к чему надо стремиться. Но ты же сам всего добился. И сколько это составляет в процентах от моих настоящих возможностей? 0,5%. Да я так до старости не успею полностью раскрыть и реализовать себя. Ты думал о левитации? Вот и займись ей. Этим я займусь позже, но сейчас мне нужен рихолк. Вижу, ты знаешь, о чем просишь. Да, это легендарный металл атлантов. У тебя есть всего минута, или ты задохнешься. И меня перенесло в огромный зал, в центре которого стояла 5-метровая статуя Посейдона с трезубцем в руке. Так это же знаменитый храм Верховного морского бога. Вот это да. Значит, посредник все-таки начал мне помогать. Но дышать здесь действительно было нечем. Получается, что это очередная проверка и не такая уж бескорыстная помощь. Если я правильно помню, то человек может, в среднем, не дышать 40-60 секунд. В бассейне я часто задерживал дыхание на 50 секунд, но сейчас я стал обладать дополнительными возможностями и надеюсь, что продержусь без воздуха больше минуты. Я так понимаю, что этот храм Атлантов вместе с островом Атлантида опустился глубоко на дно океана, и сейчас я нахожусь в нем под многокилометровой толщей воды. Но зал был герметично закрыт или находился в искусственно созданном воздушном пузыре, поэтому вода не смогла за почти 12 тысяч лет просочиться внутрь. Я посмотрел под ноги и узнал телепорт, который в храме светился не так ярко, как в замке лиц, но он был больше, и в знаке Соломона был добавлен еще знак трезубца. Оно и понятно, храм-то посвящен Посейдону. Получается, символ Соломона придуман не им, а атлантами. Ведь я всегда удивлялся тому, что в центре двух наложенных друг на друга равносторонних треугольников находится пустое место, ничем не занятое. Вот и получается, что изначально там был трезубец бога морей. Соломон просто убрал его оттуда и получил свой готовый символ. Рядом со статуей Посейдона я увидел стелу из загадочного золотистого металла, всю испещренную надписями. Вот он, легендарный орехолк, металл богов. Об этой стеле писал еще Платон в своем диалоге «Критий». Это был один из поздних диалогов Платона, содержащий рассказ о могущественном островном государстве Атлантида и его попытке завоевать древнее Афинское государство. И эта стела целиком была изготовлена из орехолка. Еще я знал, что из него был изготовлен знаменитый щит Геракла. Да, вот это я попал. Благодаря моему ночному видению, я мог различить все предметы, находящиеся в центральном зале храма. Главное не отвлекаться и помнить, что у меня очень мало времени. Вокруг были сотни предметов из золотистого металла. Копья, щиты, мечи, кинжалы, кубки и посуда. И это все тоже было из орехолка. Я на секунду представил, сколько это может сейчас стоить. Миллиарды долларов. И я единственный человек на Земле, который имеет доступ к этому богатству. Ну, кроме посредника, конечно. Но он не человек, поэтому можно смело считать себя уникальным. Так, а задерживать дыхание становится все тяжелее. Я подошел к стене и увидел висящий на ней кинжал в ножнах такой красоты, что у меня даже сердце пропустило один удар. А потом я увидел еще 3 таких же и успокоился. Подсознание мне подсказывало, что это кинжалы верховных жрецов Посейдона. Вот один я и возьму с собой. Это будет неопровержимым доказательством существования древней и загадочной Атлантиды. Пора было телепортироваться назад, иначе у меня взорвутся легкие. Я бросил прощальный взгляд на стелу и вдруг понял, что я понимаю символы письменности атлантов. Откуда и как, я даже смог прочитать несколько строчек. Это оказалась памятка «Война Атланта», где упоминались враги Атлантиды и говорилось о мече из орехолка. Сжимая в руке легендарный кинжал исчезнувшей цивилизации, я испытывал гордость за то, что в моей крови есть капля, а может и больше, крови атлантов. Все, воздух закончился, и я перенесся в подземный зал своего замка. Голова гудела и огнем горели легкие. Я посмотрел на часы и понял, что смог продержаться без кислорода целых 1,5 минуты. А это рекорд, однако, рекорд для современных Homo sapiens. А вот для воинов-атлантов это был пустяк. Значит, мне есть к чему стремиться. Мне придется развивать способность не дышать долгое время или купить баллон с кислородной смесью для дайверов типа акваланга и с ним перемещаться в храм Посейдона. Я думаю, что и то мне очень скоро понадобится. Неплохо, опять прозвучал в моей голове голос посредника. Благодарю за помощь, ответил я, восстанавливая дыхание. Я нарушил первую заповедь посредника, не вмешиваться, но меня некому будет наказать за это. Кто ты? Я посредник, и пока рано тебе еще знать больше, в свое время ты все узнаешь. Кто мне мешал телепортироваться прошлый раз? Это телепорт в храме, где ты только что был. Он самый большой на этой планете, и все телепорты связаны с ним. Он отследил тебя и автоматически попытался установить с тобой связь. Теперь все встало на свои места, и посредник не просто отправил меня в храм Посейдона. Мне сразу показалось, что он слишком легко согласился на это. Значит, есть кто-то или что-то, что приказывает посреднику или подсказывает, что ему делать. И это неизвестное находится в затонувшей Атлантиде. «Поторопись», — напомнил мне голос, — «тебя ждут, и не забудь про левитацию». «Да, пора». Про левитацию я не думал специально, а просто вспомнил в контексте с телекинезом. Одно радует, что я скоро смогу еще и левитировать. Самолет все дальше удаляется от меня, а я тут в Атлантиде прохлаждаюсь и предаюсь мечтам. Так, собрался и в туалет. Ну нет другого места в самолете для телепортации. Ну вот, я опять в туалете. На самом деле, у меня нет пока никакого желания использовать это помещение по прямому его назначению, но надо поднатужиться и уронить хотя бы каплю, для очистки совести, чтобы честно врать солнышку и Маше, чем я здесь занимался. Современные унитазы в самолетах были относительно комфортные и использовали синюю жидкость для слива результатов жизнедеятельности человеческих организмов. Но еще несколько десятков лет назад все обстояло просто ужасно. Я вспомнил одну статью в журнале, где специалист рассказывал, в старых самолетах даже не было системы слива, просто ведро и отдельный писсуар, говорил Майк Миллер, инструктор работников обслуживания Alaska Airlines, который проработал в отделе компании 40 лет. Причем труба из писсуара выходила прямо за борт, так что при желании и возможности можно было оставить след из мочи на протяжении всего своего перелета. Так, теперь, помыв руки, я был готов вернуться на свое пассажирское место. Про Атлантиду я приказал себе временно забыть, но как о ней забудешь, если у тебя в руках кинжал из рехалка божественной красоты? Я, перед телепортацией, вынул кинжал из ножен и попробовал его остроту на одной из каменных колонн храма. Это, конечно, святотатство, но действовал я, исключительно, в научных целях, и просто срезал кусок камня, как кусок бумаги от листа. Ничего себе острота, это я так, запросто, кусок брони от танка могу отрезать. Кинжал блестел в моей руке волшебным золотистым светом. Правильно, что когда-то Орехалк сравнивали с золотыми кудрями Афродиты. В первом веке об этом сплаве упоминал Иосиф Флавий в иудейских древностях. В храме Соломона всюду стояли священные сосуды, созданные из этого золотистого металла. Рукояти ножны моего кинжала украшала гравировка с многочисленными сценами боя атлантов, а лезвие было с добавлением серебристого цвета и было отдаленно похоже на стальное, но только отдаленно. И весил он гораздо легче подобного изделия из золота. Значит, это не золото, а орехалк. В храме я видел многое, но нигде не видел ни доспехов, ни шлемов. Получается, атланты были способны защитить себя и без них. Им было достаточно одного щита. Так, теперь успокоиться, кинжал убрать под пиджак и вперед. Я обо всем этом подумаю на досуге. Иначе от вопросов и догадок моя голова просто лопнет. «Все нормально?» – спросила меня солнышко, когда я сел с ней рядом. «Да, а что?» – ответил я, понимая, что придется часть того, что я сейчас делал, рассказать своей подруге, но только очень малую часть. «Ты ушел в туалет каким-то задумчивым, а вернулся очень довольным и взволнованным. Глазастая ты, однако, у меня все получилось. В туалете, а откуда мне еще телепортироваться? Прямо из кресла? Так ты что, в Москву перемещался? Туда не получилось. Я смог только в наш английский замок. И зачем так собой рисковать? Зато я теперь точно уверен, что смогу спасти вас в любой нештатной авиационной ситуации. Аво, а я об этом не подумала. Дай я тебя поцелую, заботливый ты мой. А чего это вы там целуетесь без меня? Спросила Маша, с ревнивыми интонациями в голосе. Иди к нам, я тебе расскажу. Маша подошла к нам и села ко мне на коленки. Я стал шепотом рассказывать ей на ушко о своем удачном эксперименте. Причем Маша все время хихикала, так как ей, видите ли, было щекотно в ухе, в которое я ей шептал. Дослушав мой рассказ до конца, она меня тоже расцеловала. Ну вот, количество мною полученных поцелуев сравнялось, и девчонки успокоились. А что, интересно, сейчас Ди делает? Задумчиво спросила солнышко. С приехавшей мамой обедает, сказала вечно голодная, как и я, Маша. Как будто прочитав наши с ней мысли, нам всем принесли обед. Вино нам, конечно, не выдали, но все было вкусно. А потом наша стюардесса подвезла к нам тележку со всякими сладостями, спиртным и газетами. Мне, естественно, досталась свежая пресса, а девчонки довольствовались шоколадками. Получилось так, что многие газеты немного задержали свои утренние выпуски из-за нашей пресс-конференции, в ожидании очередной сенсации, и не пожалели. Вся первая полоса или передовица Daily Express была посвящена нам, и в середине страницы мы увидели нашу большую фотографию. Вот в этой статье и были указаны главные организаторы неудавшегося дворцового переворота. «Да», — сказал я, — «навели мы шороху в Англии со своей пресс-конференцией. Ты у нас главный ньюсмейкер», — заявила солнышко и положила голову мне на плечо. «Мы с девчонками к этому уже привыкли, теперь пусть все остальные привыкают». Что очень удобно в салоне первого класса, так это то, что два кресла сзади расположены довольно далеко, и наши разговоры не слышно. Соседям мешает слушать и мерный гул работающих авиадвигателей. Так, надо, по старой памяти, их проверить, чтобы не было повторения истории, как при полете в Нью-Йорк. Да нет, вижу, что все нормально. В этот раз долетим без всяких происшествий. Иногда я замечал, что наша стюардесса Маша, походя мимо нас, внимательно вглядывается в мое лицо. Оказалось, что каких только легенд про меня после того полета не ходит среди летчиков и стюардесс. В одной из них утверждалось, что если во время перелета я сижу и улыбаюсь, значит на борту все хорошо. А я, значит, своим сосредоточенным лицом, когда отправился в туалет проводить очередной опыт по телепортации, всех озадачил, если не напугал. Да я сам был в тот момент озадачен, только другим. Когда вновь появилась стюардесса Маша, то я улыбнулся ей и кивнул, мол, все хорошо. У нее, как будто, отлегло от сердца. Вот что улыбка с людьми делает. Значит, надо больше улыбаться. «Ты что так стюардессе улыбаешься?» — спросила солнышко, показав этим, что она довольно ревнивая девушка, и все, что касается меня, замечает. Пришлось ей рассказать, какие про меня ходят легенды после нашей истории с вынужденной посадкой и почему я теперь всем стюардессам во время полета так улыбаюсь. «Это хорошо, что они не знают, чем ты там в туалете занимался», — сказала успокоенное солнышко. «Они бы все равно не поняли, что я там делал. Мое исчезновение и мгновенное появление они бы приняли за обман зрения. А вот если бы я начал левитировать прямо у них на глазах, тогда это повергло бы их в настоящий шок. А левитировать это что? Это когда человек парит в воздухе, не касаясь твердой или жидкой поверхности. И что, ты тоже это умеешь делать? Многие это умели делать и до меня. В 17 веке жил такой францисканский монах Иосиф Купертинский. Вот он умел левитировать, то есть парил над землей. Помимо этого он мог читать мысли прихожан и знал, когда его обманывали. А еще он умел лечить людей. Ты тоже можешь лечить. Вон Елизавету II и королеву Швеции Сильвию на моих глазах вылечил. Ты права. Тогда я продолжу о левитации. Так вот, есть очень много фактов о летающих ламах в Индии и Тибете. Британский исследователь Дэвид Ниль лично был свидетелем полета буддийского монаха. Вот что он писал в своей книге об этом. Перед тем, как воспарить, он несколько раз подпрыгнул, не сводя глаз с какой-то звезды. Это был единственный человек, который мог видеть звезды при свете дня. Очень интересно. Вон даже наша Маша прислушивается. Самым известным человеком 19 века, который умел левитировать, был английский экстрасенс Даниэль Дуглас Юм. Он несколько раз приезжал в Россию, причем в 1872 году дал несколько сеансов левитации в присутствии профессоров Петербургского университета Александра Ивановича Бутлерова и профессора того же университета Николая Петровича Вагнера. Очевидцы зафиксировали более 100 случаев его парения в воздухе, а 16 декабря 1868 года Юм вылетел из одного окна и влетел в другое на расстоянии 7 футов и на высоте 70 футов над землей. Я не стал ей рассказывать о Симоне Маге, который тоже умел левитировать. Это описано в апокрифических деяниях Петра. С нее и той информации, что я сообщил, будет достаточно. Иначе пришлось бы объяснять, что Симон был придворным магом императора Нерона. Ему отрубали голову, и он через 3 дня воскрес. По некоторым данным, Симон являлся одним из 30 учеников Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса. Мои размышления о глобальных проблемах левитации прервала наша стюардесса и, извиняясь, попросила подписать наши фотографии для членов экипажа. Мы достали свои, новые, снимки, часть из которых пойдет на обложку нашего нового диска, и поставили свои автографы. Хорошо, что мы запаслись ими заранее, ведь в Союзе их еще ни у кого не было. Мы скоро выпустим календарь группы Дима и маленькие карманные календарики, сказал я и отдал счастливой Маше 2, так мы стали называть стюардессу, подписанные нами фотографии. Пришлось перед этим передать их сначала Сереге, чтобы он их тоже подписал. На некоторых мы были сфотографированы вчетвером, поэтому и наша Маша их тоже подписывала. Наши поклонники уже привыкли, что мы теперь выступаем вместе, и им такой наш состав группы нравился. Теперь Маша о сольной карьере даже не заикается. Ну и хорошо, ей намного спокойнее и комфортнее гастролировать с нами в составе группы, но 3 ее песни – это только ее. Солнышко их не поет и на них не претендует. Надо будет им еще что-нибудь написать.